Настало утро. Снег уже подтаял, закрывавшая ночью весь город огромная белая шапка исчезла. Вновь стали видны небо, дома и деревья. Только кое-где на газонах остались небольшие сугробики, так что Джингл-Сити выглядел по-новогоднему красиво и нарядно. Взошло солнце и разбудило джингликов. Все проснулись в превосходном настроении. Едва встав с кровати, Котя с гордостью полюбовалась на свежий номер газеты, где на первой же странице красовался ее репортаж о подготовке к Новому году. Манюня пересчитала испеченные вчера пироги и печенье в форме елок и осталась довольна. Хватит на всех. Федюня тщательно причесывал свои непослушные вихры, но при этом почему-то чаще смотрел не в зеркало, а на портрет Фроси. Панкрат проснулся в обнимку с телескопом. Он вчера так и заснул. А Бедокур, бодрый и полный энергии, будто проспал всю ночь в своей постели, а не бегал по городу в поисках приключений, примерял перед зеркалом сделанную из ваты бороду Деда Мороза. И где он только ее раздобыл? В условленное время обитатели города, подойдя с разных сторон, собрались на центральной площади, где так и замерли с раскрытыми ртами. Ёлка исчезла. Посреди площади, на газоне, где вчера вечером красовалось пушистое дерево, увешанное игрушками и гирляндами, теперь лишь возвышался небольшой аккуратный холмик снега. А елки не было и в помине. Некоторое время все молчали в полном оцепенении. Первым пришел в себя Панкрат, который, как вы помните, считал себя ответственным за праздник. «Где?» произнес, нет, скорее даже прорычал он. «Где она?» Ответил ему только стоящий рядом Федюня. Он единственный из джингликов не заметил исчезновения елки, потому что не смотрел на газон, а оглядывал собравшихся на площади. Явно искал кого-то взглядом, но никак не мог найти. «Не знаю, где она», — растерянно пробормотал Федюня. «Я тоже ее сегодня еще не видел. Даже беспокоиться начал. Вдруг что-нибудь случилось?» «Ты называешь это что-нибудь случилось?» Возмутился Панкрат. «Ты что, не понимаешь, что без нее никакого Нового года вообще не получится?» «Да, в этом ты совершенно прав», — охотно согласился Федюня. «Без нее никакой праздник не праздник. Но я надеюсь, она придет, просто задерживается, наряжается. Ей же нужно привести себя в порядок. Причесаться, бантики там всякие повязать, платье погладить». Панкрат так удивился его словам, что даже забыл, что сердится. «Наряжается? «Причесывается?» – ошарашенно переспросил он, представляя себе елку, которая с расческой в одной из веток вертится перед зеркалом и привязывает на макушку красный бантик, а в другой ветке держит утюг, которым гладит платье. «Ну, конечно», – закивал Федюня, – «хотя что-то она слишком долго не появляется, тебе не кажется? Потому я и волнуюсь. Вдруг она заболела, лежит с температурой?» Воображение тут же нарисовало Панкрату картинку, как разряженная игрушками и гирляндами елка лежит в постели под пуховым одеялом, верхушкой на подушке, и держит градусник под одной из веток. Но недаром Панкрат был самым умным из джингликов. Он быстро понял, что здесь что-то не то. «Постой, постой! О чем ты говоришь?» «Ни о чем, а о ком?» Федюня даже обиделся. «Афросия, конечно». «Так вот оно что! Ты мне Афросия, а я тебе о елке?» «А что такое с елкой?» Федюня повернулся в сторону газона, только сейчас заметил пропажу и в недоумении спросил: «Ой! А где она?» Меж тем на площади собралась уже целая толпа джингликов и животинок, и все были необычайно расстроены. «Это конец! Нет елки, нет и Нового года!» – бормотал огорченный Ваня. «Елка пропала!» Грустно подтвердила Котя, самый главный журналист. Личное дело. Котя, журналист, выпускает самую важную для джингликов газету «Jingle Times». Энергично и предприимчиво. Особые приметы. Вечно занята. «Это настоящая сенсация, но я первый раз в жизни совсем-совсем не рада тому, что в Джингл-Сити случилась сенсация. Неужели мы действительно останемся без Нового года? Это ужасно! Мы все так ждали этого дня!» «Неужели кто-то украл нашу елку?» – воскликнула Манюня, которая хорошо помнила, как исчез вчера у нее с подоконника пирог с вишней. От такого ужасного предположения Фрося даже заплакала, и Федюня тут же кинулся ее утешать. Вместе с Фросей заревели некоторые животинки, да и джинглики тоже повесили носы. Совершенно секретно. Джинглик Лайт. Детективное агентство. Часы работы круглосуточно. Сотрудники. Комиссар Панкрат. Гениальный сыщик. Гроза воров. Федюнкинс. Верный помощник. И тут Панкрат понял, что именно он, как самый умный и самый главный по подготовке к празднику, должен что-то предпринять. Он забрался на самый высокий сугроб и громко обратился к своим друзьям. «Прошу внимания!» – закричал Панкрат. «Спокойно! Не надо паники! Неужели вы забыли про наше детективное агентство Jinglik Light? Нет такого дела, с которым мы бы не справились. Раз елка похищена, то мы тотчас же проведем расследование по всем правилам и найдем вора. Вспомните, однажды у нас уже пропадали вещи. Все прекрасно помнили, что как-то бедокур решил построить машину времени и таскал для нее все, что попадалось ему в лапы. Неудивительно, что и сейчас животинка оказался подозреваемым номер один. Подозреваемый номер один. Бедокур, животинка, уже был замешан в страшных преступлениях. В городе происходили кражи, виновником которых оказался бедокур. Еще недавно он стащил у Манюни вишневый пирог. Всем известно, что животинкам верить нельзя. Кто стащил у меня пирог, тот вполне мог украсть и елку. Не сомневаюсь, что наш бедокур опять замешан в этом деле. Мстительно заметила Манюня. Услышав такие слова, бедокур, который, разумеется, тоже был тут, страшно возмутился. «А чего это сразу я?» – завопил он. «Чуть что случись, все обвиняют животинку. Вот вы мне не доверяете, а я вам укажу на настоящего преступника. Вот так!» Услышав такое, джинглики удивленно переглянулись. В толпе послышался шепот. «Не может быть! Невероятно! Откуда он знает?» «Не хотел выдавать друга, но раз уж такое дело...» С притворным сомнением в голосе говорил бедокур, весьма довольный всеобщим удивлением и вниманием к своей персоне. «Уж не знаю, говорить или нет». «Ну, говори, раз начал!» — прикрикнул на него Панкрат. Бедокур сделал вид, что смущен. «Ну, — тянул он, — по-любому, но вообще-то это был он!» И ткнул пальцем в Федюню. «Как это?» – хором ахнули джинглики. Бедокур влез на сугроб, чтобы его было хорошо видно со всех сторон. «Сегодня ночью мне не спалось», – начал рассказывать он. «Я все думал о том, как наступит Новый год, как придет Дед Мороз, как мы будем получать подарки, есть конфеты, играть в снежки, кататься с горок и на санках. Какие пироги испечет Манюня!» «Короче!» – нетерпеливо перебил его Панкрат. Бедокур шмыгнул носом. «Ну вот, как раз когда я думал о Деде Морозе, послышались шаги возле моего окна. Я подумал, что Дед Мороз уже приехал. По-любому, кому еще ходить по улице в такую метель, да еще ночью?» Я выбежал из дома и увидел чью-то спину, очень знакомую спину. И скажу вам, это... был Федюня. Подозреваемый номер два. Федюня. Был замечен в ночь преступления. Вел себя очень подозрительно. «Не может быть!» Послышалось сразу несколько голосов. «Может, может!» — заверил Животинка. — Я тоже сначала подумал, и что бы Федюне делать на улице в такой снег? — Может, это не он? — посмотрел повнимательнее, даже пошел за ним, чтобы лучше рассмотреть. — Но нет, это был именно Федюня. Все джинглики на площади были потрясены рассказом Бедокура. Панкрат подошел к Федюне и укоризненно произнес. «Так значит, это сделал ты, а я еще считал тебя своим помощником!» Бедный Федюня совсем растерялся. «Да не брал я елку!» — забормотал он. «Зачем мне нашу елку у нас же красть? Сами подумайте, что я, не хочу, чтобы наступил Новый год? Да я, может, больше всех этого хочу!» Но джинглики смотрели на него с сомнением и, похоже, не очень-то верили оправданиям. «Ну, мало ли, зачем тебе нужно было похищать елку?» — пожал плечами Панкрат. «Кто знает твои злодейские замыслы?» «И вовсе они у меня не злодейские», — обиделся Федюня. «А что ты делал ночью на улице?» — тоном сыщика, ведущего допрос, поинтересовался Панкрат. Федюня смутился. «Так, были кое-какие дела». «Какие могут быть дела посреди ночи?» — усомнилась Манюня. «Да еще в метель!» «Секретные!» — пробормотал совсем растерявшийся Федюня. «Вот что!» — Панкрат, похоже, снова вошел в роль комиссара. «Если ты сейчас же не признаешься, что это у тебя за дела такие, будем считать, что елку украл ты!» На некоторое время Федюня заколебался, но сомнения его были недолгими. «Нет, не скажу. Я не могу этого сказать», — решительно заявил он. «Значит, это ты истощил нашу елку!» — закричал Бедокур. Животинки окружили Федюню и стали закидывать снежками, крича: «Вор! Вор! Это он испортил наш Новый год!» А Бедокур укоризненно сказал Панкрату: «Вот видишь, а ты не доверял мне. Это после того, сколько я для тебя сделал. После того, как я столько раз спасал твою жизнь». «Помню, помню!» Панкрат с опасением посмотрел на Бедокура. «Но что-то мне не верится, что Федюня способен украсть елку и лишить нас Нового года». «Это сделал не Федюня, я точно знаю», — заявила вдруг Фрося, которая уже давно стояла рядом со своим другом, держа его за руку. «А откуда ты это знаешь?» — подозрительно спросил Панкрат. «Может, это ты украла елку?» От подобного обвинения Фрося только ресницами захлопала. «Как ты мог такое подумать? Да я ночью из дома не выходила. А Федюня принес мне подарок. И как вы вообще решили обвинять Федюню? Он же такой хороший. Вы и не представляете, какой он хороший. Друзьям нужно верить». «Это он-то хороший?» — спросил Бедокур. Фрося вздохнула. «Я помню, как Федюня зашел ко мне за медом. — тихо сказала девочка. Манюня как раз хотела испечь медовик. Я сидела одна-одинешенька и ждала своего принца. А Федюня подарил мне цветок подсолнуха. Мы с Федюней долго разговаривали обо всем на свете. И вдруг я подумала, а зачем мне вообще нужен принц? Раньше я не знала, что Федюня так похож на настоящего принца. Нет, что он лучше всяких принцев. Когда Фрося закончила свою историю, Федюня с изумлением уставился на нее. «Погоди, Фрося, ты так рассказываешь, будто в тот вечер увидела меня в первый раз. Но ведь мы уже были давно с тобой знакомы». «Да, были знакомы», — смущенно подтвердила девочка. «Но в тот день я как будто увидела тебя впервые». Федюня покраснел, как помидор. «Знаешь, Фрося, — тихо сказал он, — я ведь тоже...» Но Бедокур не дал ему договорить. «Ха-ха-ха!» — захохотал он. «Федюня влюбился во Фросю! Тили-тили-тесто, жених и невеста!» И все остальные животинки тоже стали смеяться, показывать пальцами на Джинглика. «Тили-тили-тесто, влюбился, влюбился!» От обиды Федюня сделался уже не просто красным, а малиновым, и сердито пробурчал. «И ничего я не влюбился!» «А вот Фрося говорит, что влюбился!» Дразнился, прыгая вокруг него, Бедокур. «Неправда!» — выдал вдруг Федюня. «Это она все придумала! Вот!» Фрося от изумления замерла на месте. «Как это придумала?» — возмутилась она. «А как же подарок на Новый год? Цветок, который ты вырастил для меня?» «Ничего я!» — пробубнил в ответ Федюня, пряча глаза. «Ты сама его вырастила и сама себе подарила!» Фрося захлопала глазами. По щекам у нее потекли слезы. «Ах так!» — воскликнула она. «Вот ты, оказывается, какой! Ты никакой ты не принц, просто обманщик! И ты мне совершенно не нравишься, ни капельки, слышишь?» И отвернулась от него. Федюня смутился. Он понял, что совершил ошибку, но исправить уже ничего было нельзя. Как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. «Так-так», — покачал головой Панкрат. «Ну, раз ты, Федюня, ходил не к Фросе, то куда же ты ходил?» «Просто так, прогуляться. А что, нельзя?» — сердито ответил тот. «Отчего же нельзя? Можно, только это очень подозрительно», — заявил Панкрат. «Скажи, а ты никого не встретил во время своей прогулки?» «Ну почему же?» — Федюня был так огорчен ссорой с Фросей, что ответил, не подумав. «Я видел кое-кого». «И кого же?» — хором спросили все джинглики и все животинки. «Да вот его, Ваню», — сказал Федюня. Тут все разом повернулись в сторону механика. «Про него вы почему-то и забыли?» — покачал головой Панкрат, который все никак не хотел выйти из роли комиссара. «А ведь если подумать, Ваня очень подозрительная личность». Подозреваемый номер 3. Ваня, механик. Находился на улице в ночь, когда пропала елка. Так-так, ну-ка скажи, где ты был прошлой ночью? Как? Где? Удивился Ваня. Как будто ты не знаешь. Сначала я читал книгу по занимательной механике. А потом ходил спасать город. «Как это спасать город?» – не понял Федюня. «Так я же забыл выключить снегового робота!» – ответил Ваня. «Вот и пришлось бежать к нему среди ночи». «То есть ты подтверждаешь, что был на главной площади?» – встрепенулся Панкрат. «Ну, конечно!» — согласился Ваня. — Ведь робот стоял там, рядом с елкой. — И ты утверждаешь, что елка в тот момент оставалась в целости и сохранности? — Ну да, — кивнул механик. — С ней все было в порядке. — Хм, — Панкрат почесал в затылке. — Скажи лучше, Ваня, ты заметил на площади что-нибудь подозрительное? Может, увидел кого-то или что-то? Или услышал? Да вроде нет, задумался Ваня. Ничего такого. Хотя Ваня вспомнил, как шел по засыпанному снегом городу, с трудом пробираясь через сугробы. Как добрался до площади, отыскал робота и выключил рычажок. Да, елка тогда стояла на своем месте совершенно точно. А как только робот прекратил свою работу, снежинки постепенно перестали падать, небо очистилось, в нем засиял месяц. И снег красиво заблестел в лунном свете. И тут послышался какой-то странный звук. Похожий на мелодичный звон. Точно! Ваня тогда еще подумал, что это звенит у него в ушах, но никак не мог понять, в правом или в левом. «Да, кое-что необычное я слышал», — проговорил Ваня. «И что же это было?» — заинтересовались все. «Звук, похожий на звон бубенчика». «Ваня, а ты не придумал все это?» — сурово спросил Панкрат. «Откуда ночью на площади взяться бубенчиком?» «Панкрат, ну почему ты меня все время подозреваешь?» Возмутился механик. «Ты же сам знаешь, что если бы ты не напомнил про робота, когда зашел ко мне, я бы ни за что не вышел из дома». «Постой, постой!» Подняла палец Котя. «Получается, Панкрат заходил к тебе, значит, он тоже выходил из дома ночью?» «Ну вот», — укоризненно произнес Бедокур, «у нас полгорода ночами по улицам шляется, а еще меня по-любому обвиняли». «Скажи, Ваня», — поинтересовался Федюня, искоса взглянув на Панкрата, «а не мог ли это быть звук колокольчиков, скажем, таких, как на капюшоне, вон у него?» Палец Федюни обвиняюще указал на Панкрата. «Протестую!» – обиделся Панкрат. «Колокольчики на капюшоне не только у меня. Могли быть и колокольчики, согласился Ваня. Ага! Многозначительно проговорил Федюня. Что? Ага! Не поняла Манюня. Ага! Это значит то, что Панкрат мог и сам украсть елку, а потом специально затеял следствие, чтобы обвинить кого-то другого, пояснил Федюня. Подозреваемый номер 4. Панкрат слишком активно обвиняет других. Возможно, хочет запутать следствие. Бедокур выхватил свою палку-пистолет и напрыгнул на Панкрата. «Преступник пойман! Я его держу!» — закричал животинка. «Почему это я преступник?» — возразил Панкрат. «А почему бы не ты?» — заявил Федюня. Ваня слышал звук колокольчиков. «Но это же не обязательно были колокольчики Панкрата!» — вступился за подозреваемого Денек. «Вот-вот!» — обрадовался Панкрат. «Это вовсе не обязательно были мои колокольчики! Тьфу! То есть это были вовсе не мои колокольчики!» «Ну что, будешь признаваться в преступлении?» — орал Бедокур. «Нет, не буду!» — уперся Панкрат. «Не признается!» — огорчился Бедокур и развел лапками. «Может, тогда кто-нибудь другой признается, а то уже поздно. Новый год должен вот-вот наступить, а мы так и не нашли елку». Только сейчас все, наконец, обратили внимание на время и увидели, что на улице не только давно стемнело, но уже и настала ночь. Большие часы, украшавшие городскую площадь, показывали без 15 минут полночь, и среди джингликов поднялся переполох. «Ну вот, все напрасно!» — горько вздохнул Денек. «Нет елки, нет и Нового года, а я так надеялся!» «Мы все надеялись!» Подхватили опечаленные джинглики. А Бедокур, наверное, впервые в жизни забывший о своих проказах, проговорил. «Это нечестно! Да это хуже, чем отнять у животинки конфету! Вот!»